Глава 7. Микаэль проснулся от того, что собака облизывала ему лицо. У двери стоял маленький мальчик. Где он его видел? Ну, конечно же, это Доминик, его сын. «Долго я спал?» — спросил он хриплым голосом. Мальчик вбежал в комнату. «День, ночь, еще день, сейчас уже вечер». «Ну и ну». «Мама волновалась, что ты так долго спишь, папа. Мне позвать ее?» «Нет, просто скажи, что я скоро спущусь». Доминик кивнул. «Побежали, тролль! Папа сейчас спустится!» Собака взглянула на Микаэля, а затем побежала за мальчиком. Они наперегонки спустились по лестнице. Как это ни странно, но Микаэлю совсем не было обидно, что собака не осталась с ним. Наоборот, он был счастлив и горд тем, что сумел доставить сыну радость. Он решил было, что надо поговорить с Аннет, обсудить их дальнейшую жизнь. Но вскоре его снова одолела усталость, и он опять улегся спать. Следующие несколько дней он больше спал, чем бодрствовал, и при всем желании Микаэль ничего не мог с этим поделать. «Я, конечно, рада, что здесь, дома, ты смог наконец расслабиться. Но не лучше ли будет вызвать врача?» — с тревогой спросила Аннет однажды за ужином. «Не стоит. Я чувствую, что постепенно прихожу в норму. Я уверен, что со мной все в порядке. Я просто очень устал». Она не стала возражать. Может, ему и становилось лучше день ото дня, но в его глазах она видела кое-что, что ей совсем не нравилось и чего она не понимала. Как будто зловещая темная тень затаилась где-то глубоко внутри него. Но описать более конкретно это свое ощущение она не смогла бы. Микаэль почувствовал, что за ним наблюдают. Он посмотрел на Доминика и поймал его взгляд. Мальчик сразу отвернулся, но Микаэль все же успел заметить застенчивую и счастливую улыбку на лице сына. «Похоже, я ему нравлюсь», — подумал Микаэль. «Нравлюсь своему сыну. Хоть и не сделал ничего, чтобы это заслужить». Это удивило и тронуло его. Через несколько дней он почувствовал, что готов отправиться на прогулку в сад с Аннет и Домиником. Тролль резвился вокруг, а Аннет рассказывала о том, что некоторые растения не приживаются на этой почве. «Я мог бы тебе помочь», — предложил Микаэль. «Мое безделье затянулось, мне нужно чем-то себя занять, за что-то зацепиться». «Кажется, ты и правда приходишь в себя», — улыбнулась она. «Ну, давай ты отдохнешь еще пару дней, просто на всякий случай». Он согласился. Короткая прогулка вокруг дома измучила его, и он снова рано лег спать. Он проснулся в сумерках. Из гостиной слышались голоса. Он подождал немного, а затем встал с постели. Он был дома уже 2 недели и начал чувствовать себя обузой. Они не стали ближе друг к другу, стена, отделявшая его от других людей, никуда не делась. «Мне нужно как-то выйти из этой изоляции», — думал он. «Но как? Кажется, я знаю выход». Он оделся и спустился в гостиную. Гость как раз собирался прощаться. Это был мужчина. Аннет в замешательстве представила их друг другу. «Анри возвращается во Францию и пробудет там довольно долго», — объяснила она с заметной грустью. «Так это и есть Анри», — подумал Микаэль, глядя на элегантного француза, изящную руку которого он чуть не раздавил при рукопожатии. «Он кажется приятным человеком, но у нас вряд ли найдется что-то общее. Хорошо, что он уезжает. Я совсем не говорю по-французски». Аннет заметно нервничала. Проводив виконта до дверей, она села за стол. Микаэль сказал: «Я хочу уехать, Аннет. Хочу посетить своих родственников в Норвегии». «В Норвегии?» — воскликнула она с удивлением. «Но как это возможно? Норвегия находится в состоянии войны со Швецией». «Да, но война идет постоянно. Ее конца можно не дождаться. Моему деду уже много лет. Я должен застать его в живых». «Прямо сейчас неудачный момент. Анри только что сказал мне, что король Дании Фредерик обеспокоен жестокостью короля Карла Густава X в Польше и намерен перейти в наступление. Армии стоят вдоль всей границы между Швецией и Норвегией. Микаэль застонал. В чем смысл войн? Воюют от бессилия, когда не могут решить проблему обычным человеческим способом. Лично я не хочу ни с кем враждовать. Но ведь Швеция отстаивает свою честь и интересы, и это правильно. Он в ответ лишь насмешливо фыркнул. Некоторое время спустя Микаэль понял, что его сын не совсем обычный мальчик. Каждый день он работал в саду, копал землю, ухаживал за растениями, а Троль и Доминик ему охотно помогали. Микаэль чувствовал, что становится сильнее день ото дня. Он присел на корточки, пытаясь вырвать из земли козью иву. Ему нужна была мотыга, но он забыл, где ее оставил. «Она под верандой», — сказал Доминик. «Принести?» «Нет, мотыга тяжеловата для тебя, я сам...» Он замолчал, посмотрел на мальчика и вдруг понял, что такое происходит не впервые. Сын приносил ему нужные инструменты еще до того, как Микаэль успевал что-либо сказать вслух. «Доминик», — прошептал он, — «Доминик, ты знаешь, о чем я думаю?» Малыш смутился. «Я не знаю, папа». Впервые в жизни Микаэль обнял сына и притянул его к себе. «Сынок, что же с нами будет? С тобой, со мной? Нам даны способности, которых мы не понимаем. О, Боже, помоги нам!» Он почувствовал, как ребенок обнимает его в ответ. «Ты не одинок, папа. Мы с мамой любим тебя. Откуда ты знаешь, что я чувствую себя одиноким?» «Я всегда чувствую это, когда ты рядом». Микаэль встревожился не на шутку, но взял себя в руки. «Спасибо тебе за доброту, Доминик. Я тоже очень люблю тебя, мой мальчик. Но мне трудно говорить о таких вещах». Он отстранил Доминика и серьезно посмотрел на него. «Ты считаешь, что мама тоже меня любит?» «Да, но еще она боится тебя». «Боится меня?» — воскликнул убитый горем Микаэль. «Но почему? Ей нечего бояться. Эх, почему она такая?» Он снова обнял сына. Доминик рассмеялся. «Твоя борода щекочет мне щеку, папа. Зачем тебе борода?» Микаэль тоже засмеялся и посмотрел на него со слезами на глазах. «Каждый мужчина хотя бы раз в жизни должен узнать, как он выглядит с бородой. А семья решает, стоит ли ему ее носить. Как ты думаешь, мне следует ее сбрить?» Мальчик задумчиво склонил голову на бок. «Нет, мне нравится. Но было бы забавно посмотреть». «Хорошо, я побреюсь», — решил Микаэль с улыбкой. Они подошли к дому, держась за руки. Аннет стояла у окна и наблюдала за ними. Отец и сын нашли друг друга, и это было хорошо. Если она и ревновала, то совсем чуть-чуть. Микаэль обрадовался, узнав, что Аннет его любит. Он стал чаще разговаривать с ней, сначала робко и почти заискивающе, а потом все более и более непринужденно. Он пытался понять ее, но они совсем не походили друг на друга, и преодолеть различия было нелегко. Она связала себя всевозможными условностями и религиозными установками. А его сдерживала стена, которой он сам себя окружил. Между ними не было супружеских отношений. Микаэль по-прежнему спал в комнате Доминика. Он надеялся, что она не ждет, что он станет навязывать ей свою любовь или домогаться. Но атмосфера в доме улучшилась. Микаэль проявлял активность, казалось, что он оправился после нервного срыва. Аннет наконец поняла, как хорошо иметь в доме большого, сильного мужчину, который может сделать то, что не под силу женщине. Но, сам того не желая, он подавлял ее своей мужественностью. Он сбрил бороду и стал еще красивее. Аннет слабела в его присутствии. Однако он по-прежнему не чувствовал себя хозяином в доме. Он вел себя как вежливый и внимательный гость, всякий раз спрашивая разрешения сесть за стол. Он никогда не расслаблялся и стремился проявить к ней всевозможное уважение. И ей это нравилось, потому что она все еще боялась его. Уважение держит на расстоянии, что ж. И ее это вполне устраивало. Гораздо проще ей было общаться с Анри. Они говорили на одном языке о том, что оба любили, о Франции и обо всем французском. Она не боялась Анри. Тот никогда бы не повел себя по отношению к ней неподобающим образом. Микаэль же имел законное право вести себя с ней как ему угодно. В компании Анри Аннет могла расслабиться и быть самой собой, а в компании Микаэля — нет. Однажды она осмелилась высказать критическое замечание. «Тебе не следовало называть собаку троллем, Микаэль? Тролль — нечистая сила. Подобные вещи могут повредить мальчику». Микаэль едва сдержался. «Как тогда его назвать? Святой Петр? Вот это было бы кощунством!» Оба чувствовали едкую горечь от того, что пропасть между ними было трудно преодолеть. Аннет была глубоко и искренне религиозной. Языческие суеверия она считала вредоносной чушью. Для нее существовали только ангелы, святые и Дева Мария. Микаэль хорошо понимал это и потому не рассказывал ей ни об ужасном происшествии в Ливонии, ни о том, почему предпочитал задергивать шторы на ночь. Микаэль думал об Аннет гораздо больше, чем она подозревала. Он знал, как трудно ей справляться со смущением, в которое он невольно вводил ее своим присутствием, но видел, что она очень старается. И мало-помалу начинал чувствовать нежность к хрупкому существу, которое было его женой. Однажды, в момент радости, она вдруг сказала: «Как же я благодарна тебе за Доминика!» И тут же смутилась и покраснела. Он понял ход ее мыслей. Микаэль мало значил для нее, но она не могла не признать, что без него у нее не было бы Доминика. А этот мальчик был ее жизнью и ее миром. «Аннет?» — спросил Микаэль. «Ты хотела бы еще детей?» Она вздрогнула. «Я не думала об этом», ответила она, но это было ложью. Он понял это, потому что она тут же перекрестилась, как бы и спрашивая прощения за обман. «А ты бы хотел?» спросила она. «Не знаю. Я просто подумал, что было бы неплохо, если бы у Доминика появились братья и сестры с не слишком большой разницей в возрасте». «Ну да, полагаю, ты прав», кротко ответила Аннет. Ее руки дрожали. Однажды, много лет назад, они лежали в одной постели. Она уже и не помнила, на что это было похоже. Она знала, что не спать в одной комнате — позор для супругов, и что слуги шепчутся об этом у нее за спиной. Ей следовало предложить ему переехать к ней в спальню. Но каждый раз, когда эта мысль приходила ей в голову, она впадала в панику. И вот он сам первый затронул эту тему. Он действительно хочет еще детей? Или ищет предлога заставить ее выполнять его прихоти? Они только и делали, что искали невысказанный смысл в речах друг друга, боялись обидеть один другого и вынужденно скрывали самое для себя важное, понимая, что другой ни за что его не поймет. Таковой была их повседневная жизнь. Однако по этому пункту они, казалось, нашли согласие, и Микаэль сказал: «Аннет, в конце концов, мы муж и жена. Разве мы не можем хотя бы попытаться открыто поговорить о таких вещах?» Вошла горничная сказать, что ужин для Доминика и тролля, которые играли в саду, готов. Аннет отошла от окна и села на диван. Микаэль сел рядом с ней. «Я не знаю, как говорить о таких вещах», — улыбнулась она. Он улыбнулся в ответ, и улыбка придала его лицу более мягкое выражение. Затем он снова стал серьезным. «Мы так далеки друг от друга». «Да, но я не могу. Помоги мне». «Что ты на самом деле думаешь обо мне, Аннет?» «По большому счету, я тебя совсем не знаю. Что бы ты хотела узнать? Я попытаюсь рассказать о себе, если хочешь. Конечно, я... Хорошо. Я не могу спрашивать тебя о чем-то подобном. Микаэль улыбнулся. Просто попробуй. От застенчивости ее глаза наполнились слезами. Ты ведь мужчина? Она снова замолчала. Продолжай, сказал он, накрывая ее руку своей. Она вздрогнула, но Микаэль сделал вид, что не обратил на это внимания. Нет, это просто какая-то глупость, которую однажды сказала одна моя подруга очень давно. Я думала об этом, но я не могу обсуждать такие вещи с тобой, бормотала она. Что она сказала? Не бойся, мы просто пытаемся получше узнать друг друга. Ее взгляд ясно говорил: все равно ничего хорошего не получится. Я совсем не уверена, что хочу узнать тебя поближе. И тут же он прочитал в ее глазах вину. Она чувствовала себя плохой женой. Прикусив губу и вцепившись в сиденье дивана, она продолжила. Эта подруга утверждала, что мужчины сильно нуждаются в том, что происходит в первую брачную ночь, жить без этого не могут. Я этого не понимаю, но эта мысль беспокоит меня. Микаэль вздохнул. Ну да, я полагаю, это правда. Он задумчиво посмотрел на нее. Подруга? Наверняка она цитировала собственную мать, но не осмелилась сказать об этом вслух. Он знал, что мнение матери оказало решающее влияние на Аннет. Она расхрабрилась и продолжила. Я часто задавалась вопросом, встречался ли ты с другими девушками там, на войне. Микаэль удивленно посмотрел на нее. «Были ли там девушки?» «Конечно, были», — начал он. «Или погоди, ты хочешь знать, изменял ли я тебе с кем-то?» «Нет, не изменял». Она густо покраснела. «Не совсем. Просто ты писал не очень часто, Микаэль. А я хотела бы знать, что и с кем ты там делаешь». «Лучше не писать, когда тебе плохо. Такие письма только портят отношения, приходится жалеть о том, что написал», — сказал Микаэль. «Тебе часто было плохо?» — спросила она, нахмурившись. «Постоянно». «Теперь тебе лучше?» «Я пытаюсь успокоиться, ты сама это знаешь», — ответил он. Его ответ про девушек определенно ее успокоил, и она охотно продолжила разговор. «Твои письма так прекрасны, Микаэль. Жаль, что ты не писал чаще. На самом деле я ждала твоих писем». Он покраснел от удовольствия. «Правда? Но я просто записывал свои мысли». «Тебе в голову приходят прекрасные мысли, и ты изящно их излагаешь». Последние лучи вечернего солнца упали на шелковые обои. Между супругами на мгновение воцарились мир и счастье. Вбежал тролль и плюхнулся прямо на изящные маленькие туфельки Аннет. Микаэлю это понравилось. В глубине дома раздавался голос Доминика. Он яростно протестовал против умывания. «Я действительно встретил на войне девушку», — сказал Микаэль задумчиво. «Она много значила для меня». Аннет разозлилась и воскликнула. «Вот зачем ты это сказал? Неужели ты не почувствовал счастья этого момента? Зачем ты разрушил его? Может, не стоит рассказывать мне о себе?» Микаэль скрыл улыбку. Она ревновала. Это было приятно. «Хорошо. Я буду молчать». «Нет, извини, я не права. Пожалуйста, продолжай», — взволнованно сказала она. «Да, это была ревность или оскорбленная гордость законной жены». Он заколебался, а затем продолжил. «В самом начале я встретил девушку, которая ясно показала, что хотела бы завести со мной роман. Она была мила во всех отношениях, но я только что женился на тебе и не ответил ей, старался придерживаться строгих моральных принципов». Аннет сглотнула так громко, что он услышал это. «С другой девушкой было хуже», — задумчиво продолжил он, «потому что я чувствовал к ней сильное влечение». Ей было трудно произнести эти слова. «Ты хотел быть с ней? Совершить прелюбодеяние?» Я уже не смотрел на это таким образом. Наверное, я влюбился в нее или был околдован. «Как ее звали?» «Бергитте. Она была очень привлекательной. Я не стремился совершить прелюбодеяние. Но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что совершил бы, если бы все шло своим чередом». «И что же этому помешало?» «Тролль. Щенок». Она пнула его в ярости. И в тот момент все мои чувства к ней умерли. А потом я узнал, что она использовала меня, обманывала. Аннет инстинктивно наклонилась и погладила тролля. Микаэль сохранял невозмутимость. «Так это правда? То, что моя подруга сказала о мужских потребностях?» — спросила она. «Ты уже задавала этот вопрос», — подумал он. Чтобы она не чувствовала себя неловко, он сказал: «Если ты спрашиваешь, буду ли я принуждать тебя выполнять супружеские обязанности, то знай, нет, не буду». Несмотря на свое строгое религиозное воспитание, Аннет время от времени говорила искренне: «Но это твое право, я ни за что не отказала бы тебе». «Я знаю это», — сказал он и нежно погладил ее по щеке. «Просто время еще не пришло. Но я не против. 5 лет безбрачия — долгий срок». «Ты можешь приходить ко мне, когда захочешь», — сказала она торжественно, но ее нижняя губа при этом дрожала. Было понятно, что это обещание дорого ей стоило. «Спасибо, но я думаю, что мы оба должны захотеть этого». «Да. Можно...» «Можно что?» Она намотала на палец кружевной платочек. «Я подумала о Доминике. Вы могли бы снова поменяться комнатами, но что, если он проснется и войдет? Это будет ужасно». «Разве у него нет товарища по играм, в доме которого он мог бы остаться?» «Раньше он играл с сыном тети Марки в Мирбю, но тот умер от кори, это было очень грустно. Не понимаю, как она пережила это». «Ну а старший мальчишка? Они не играют вместе?» «Возможно», — нерешительно ответила она. «Полагаю, Доминик мог бы остаться там на несколько дней в ближайшем будущем», — поспешно добавила она. «Да, в будущем. Потому что если ты не уверена, правильно ли поступаешь, то лучше воздержаться. И, Аннет, мне не нужны от тебя жертвы». «Это не жертва, я готова попробовать». «Чтобы исполнить долг хорошей жены», — подумал он, но не стал больше задавать вопросов. Он был почти уверен, что ею движет только долг. Она сидела неподвижно, как доска, с унылым выражением в глазах. «Ты очень привлекательна, Аннет», — удивленно сказал он. «У тебя такие тонкие черты. В лучах вечернего солнца это особенно заметно». «Нет, я некрасивая. И знаю это, мне это говорили». «Кто это сказал?» «Кто-то. Я не помню, кто именно. В юности». Микаэль горько улыбнулся. «Если 99 человек говорят тебе, что ты красивая, а один человек говорит, что ты уродина, почему ты веришь этому последнему?» «Ну да», — сказала она смущенно. «Может, ты и прав. Но ты считаешь, что у меня суровое выражение лица, не так ли?» «Не то чтобы суровая, закрытая и постная». «Фу, я буду иметь это в виду». Он встал. «В любом случае, Аннет, теперь я выздоровел и не могу ничего не делать. Мне нужно чем-то заняться». «Но ты работаешь в саду и помогаешь мне во всем». «Это всего лишь мелкая работа по дому. Единственное, что я умею, это быть солдатом, а я не хочу им быть». «Ты мог бы стать охотником», — неуверенно предложила она. Он скорчил гримасу. «Охотники тоже убивают. Я когда-то учился, едва начал, но теперь хотел бы продолжить, если, конечно, у меня получится. Я бы хотел получить работу, Аннет. Для мужчины очень важно знать, что он на что-то способен и вносит свой вклад в свою область. Если бы я только знал, где она, эта область». Она посмотрела на него озадаченно. «Вот опять у тебя это выражение в глазах», — сказала она. «Оно пугает меня. Ты так далеко отсюда». «Да», — сказал он сонно. «Возможно, я еще не совсем здоров». «Но тебе определенно намного лучше», — сказала она. «Доминик зовет меня, придется идти». Она поспешила к выходу, вздыхая с облегчением. Трудный разговор, наконец, закончился. Микаэль подошел к окну и выглянул наружу. Окружающий пейзаж медленно исчезал в белом тумане. Он снова услышал крики и стоны. Что-то далекое и темное пряталось в этой густой дымке. Оно приближалось к Микаэлю, оставаясь невидимым. Он уже чувствовал это раньше, но на этот раз темная сущность подобралась ближе. Когда-нибудь он поймет, что это. Он почувствовал сильную дрожь. Он боялся этой сущности, но и странным образом тянулся к ней. Он подозревал, что когда-нибудь эта сила настигнет и уничтожит его. Крики из пустоты становились все громче. Ему пришлось заткнуть уши, чтобы заглушить их. Его прошиб пот, он стоял с закрытыми глазами, тяжело дыша и постановая, пока приступ не прошел и туман не растаял. Он опустился на колени и обнял пса. Тот ткнулся влажным носом в хозяйское ухо, выражая таким образом сострадание и понимание.